мне кажется, что мы герои, мы стоим у стены, ничего не боясь. Порой мне кажется, что мы герои, порой мне кажется, что мы просто. И часто мы играем бесплатно, таскаем колонки в смертельную рань. Порой мне кажется, что мы идиоты, порой мне кажется, что мы просто. И как у всех у меня есть ангел, она танцует за моей спиной. Она берет мне кофе в Сайгоне, и ей все равно, что будет со мной. Она танцует без сострадания, она танцует, чтобы стало темно. И кто-то здесь, а кто-то идет мне. И когда я стою в Сайгоне, проходят люди на своих двоих, а большие люди в больших машинах, но я не хотел бы быть одним из них. И разве это кому-то важно, что сладкая Джейн стала моей? Из этой ведьми выйти в князи, мне будет лучше, если я буду с ней. И я хотел бы говорить на равных, но если не так, то вина не моя. И если кто-то здесь должен меняться, то мне не кажется, что это я. Субтитры сделал DimaTorzok.